Наталья Романова. «Держу тебя». 2023 год. Сергей тяжело переживает измену и уход любимой жены. Он больше не верит женщинам, избегает серьезных отношений, не отказывая себе в мимолетных развлечениях, до тех пор, пока не встречает Машу, девушку с хорошеньким, прямо-таки кукольным личиком, не заслуживающую никакого доверия, но сводящую его с ума.